Глава третья. Рассвет застал меня выходящий из первого воздушного дилижанса на площадь Его Величества Сиберия I, основателя Лирании, или по-простому площадь междугородних порталов. Хотелось успеть пройти свою арку до того, как подтянутся торговцы с товарными обозами и образуется очередь. Перемещение магическим порталом, конечно, удовольствие дорогое, но сейчас не то время, чтобы экономить. Главное — скорость. Вместо того, чтобы тратить целых 2 дня на поездку, сделал шаг в арку и на месте. Арок этих на площади было 16, ровно по количеству округов в Лиранийском королевстве, выстроенных из серого камня, покрытого искусной резьбой, высотой примерно в 3 человеческих роста и шириной с 2 грузовых фиара каждая. Несмотря на раннее утро, очередь у нужного мне перехода, хоть и небольшая, в 5 человек, уже была. Встав за ними, я поправила на плече ремень дорожной сумки и замерла в ожидании. Люди называли пункт назначения, неспешно платили за переход магу-привратнику в коричневом балахоне и продвигались вперед. Медленно, сонно, в отличие от меня, они никуда не торопились. Как же долго тянется время, особенно когда знаешь, что этого самого времени осталось не так и много. 4 дня. 4 демоновых коротких дня. Хотя, к примеру, Серамир Дагорлацкий за 4 дня завоевал себе империю. Ненадолго, правда, но завоевал же. В Академии нам рассказывали о его победоносном походе через Аркнейские горы и блистательное окружение войск графа Анжара. 4 дня, и ты император. Правда, о причинах смерти на 5-й день от чрезмерного празднования этого события на курсе истории предпочли тактично умолчать. Помнится, преподаватель отделался фразой: «На 5-й день император Серамир от трудов своих великих занедужил и отдал великому создателю душу». А все почему? Отослал от себя магов, дабы предаться раздумьям в одиночестве, и не оказалось поблизости никого, кто смог бы верным заклинанием спасти жизнь императору. Ага, раздумьям, как же. Нам потом на обзорном курсе ведовства рассказывали, что молодое вино и крепкие горные настойки в таких количествах не только императора, а и мага-едознатца убить могут. Ох, какие только мысли в голову не лезут. Но лучше уж такие, чем о собственной смерти. Очередь к порталу подошла как раз в тот момент, когда я размышляла, а не плюнуть ли на все и не потратить ли оставшиеся дни на развлечения? К примеру, оставить свой след в истории шумных столичных гуляний? Куда? Равнодушный голос привратника развеял грезы, в которых я поджигала свою контору и била коромыслом аккурат по темечку бывшего шефа. А? Ах да! «Сердарское баронство, пожалуйста!» Опомнившись, быстро назвала я желаемый пункт перемещения. 7 королевских серебряных монет, пожалуйста!» 7? Слегка удивилась я, одновременно вытягивая из сумки кошель. «А почему 7? Раньше было 6, как мне вспоминается!» 1 монета — страховка за вашу жизнь, — пояснил привратник. «Обязательная страховка. Введена транспортной гильдией 1.5 года назад. Если с вами что-то произойдет во время перемещения, гильдия оплатит вам все расходы на лечение». «Ну надо же!» «Оптимистично. Если что-то произойдет. Что, например, 1 половина тела переместится, а 2 половина останется здесь? Боюсь, в таком случае моему организму будет глубоко плевать на страховку». Я криво улыбнулась, но спорить, разумеется, не стала. Правило есть правило. Тем более, что добираться до Сердара своим ходом почти 3 дня, которых у меня нет, поэтому просто протянула привратнику требуемую сумму. Взяв монеты, тот бросил их в узкий паз колонны рядом с порталом, после чего провел руками вдоль арки, и та на мгновение вспыхнула. «Готово. Проходите», — сообщил маг. «Переход настроен на Сердарское баронство». «Спасибо». Нервно кивнув, я подошла к порталу. Тот переливался передо мной, словно масляная пленка на поверхности воды. Крепко зажмурившись и задержав дыхание, как того требовали правила, я сделала шаг вперед. За доли секунды, что шло перемещение, меня словно наизнанку вывернуло. Лишь необходимость держать внутри воздух до отсутствия завтрака в желудке помогли справиться с накатившим приступом тошноты. Впрочем, к счастью, закончилось все так же быстро, как и началось. А выйдя из портала, я оказалась перед очередным привратником, практически точной копией того, который остался в Лирании. Та же одежда, тот же безразличный взгляд, которым меня окинули с ног до головы, и такой же равнодушный голос. «Я так понимаю, страховка вам не требуется?» «В таком случае добро пожаловать в земли Сирдарского баронства. Если вам нужна гостиница, то она находится...» «Спасибо, обойдусь!» Перебила я и, не слушая дальнейшую рекламу, отошла от арки. Следовало поспешить, чтобы не пропустить нужный дилижанс. Насколько я помнила, по нужному маршруту они ходили лишь раз в 3 часа. Сирдар — главный город и основная защита жителей окрестных земель неподготовленного путника поражал своей суровостью. Сплошь камень, лишь иногда разбавленный деревянной облицовкой. Чувствовалось, что изначально город строился именно как крепость, призванная стоять на страже границ королевства. Со временем королевство расширилось, но Сирдар, оказавшись словно старый великан-неудел, тем не менее не поддался искушению примерить на себя столичную моду. Город оказался таким, как и раньше, хоть сейчас готовым отразить штурм возможного врага. В центре Сирдара высился баронский замок, от которого лучами расходились мощеные крепким булыжником мостовые. Их через определенные промежутки пересекали круговые дороги, так что город, если взглянуть на него с высоты, более всего напоминал аккуратную паутину. Дома, в основе своей двухэтажные, иногда стояли так близко друг к другу, что между ними мог пройти лишь пеший. Даже небольшой ситтер рисковал застрять меж стен. Впрочем, ни гулять, ни разъезжать по городу я на этот раз не собиралась. Сейчас я направлялась на другую сторону площади, туда, где находился извозный двор, длинное одноэтажное здание с навесом и лавками для ожидающих. Вдоль него то и дело сновали туда-сюда длинные воздушные дилижансы. Ускорив шаг, я направилась к билетным кассам. В отличие от портальных магов-привратников, касс было много, так что сразу удалось найти свободную. Склонившись к окошку, я поприветствовала женщину в темно-синем костюме и уточнила. «Подскажите, дилижанс до Комитора скоро пойдет?» Кассирша взглянула на привинченный к столу небольшой кристаллический куб и что-то шепнула. Куб осветился изнутри мягким желтым светом, затем погас, затем снова вспыхнул. И снова погас. «Да чтоб тебя!» Женщина с силой хлопнула ладонью по кубу так, что если б не винты, улетел бы тот в дальний угол. «Сколько ж можно?» Еще один удар уже кулаком возымел действие. Куб вновь охватило сияние и на этот раз не исчезло. Женщина подняла на меня взгляд и извиняющимся голосом сказала: «Видите, как бывает? Не обновляют заклинания на кристаллах памяти, хоть ты тресни!» Приходится вот так, народными методами. «Так куда вам надо, простите?» «В Комитор», — подсказала я. «И побыстрее, если можно». «Комитор», — кассирша протянула букву «О» и, склонившись к кристаллу, вновь прошептала какое-то быстрое заклинание. Затем выпрямилась и сообщила. «Дилижанс номер 7-бис отправляется со второго пути через 23 минуты. Комитор по пути следования. Цена 13 медиков. Поедем?» «Поедем». Я кивнула и потянулась за деньгами, и спустя минуту уже отходила от кассы с проштампованным билетом в руке. Найдя взглядом нужный столб с мерцающей вывеской «Путь номер 2», направилась прямиком к нему. По дороге, правда, чуть задержалась, купив у встречной торговки за бессовестно огромные деньги пару печеных пирожков с картошкой и фляжку разбавленного кисловатого морса. Дорого, конечно, как и всегда в таких местах. А что делать? Не завтракала ведь. Нужного воздушного дилижанса рядом со столбом еще не было, а вот попутчики обнаружились. В паре шагов от вывески стояли две женщины, рыжеволосая и брюнетка, средних лет, одетые в простые дорожные платья из грубого сукна. Руки их были заняты объемными сумками. Сразу же за ними виднелся высокий парень, примерно одного со мной возраста. А на ближайшей лавке сидел хмурый бородач, судя по вышитому знаку на камзоле, владелец кузнечной мастерской. Рядом с ним высился потертый кожаный мешок. Когда я приблизилась, женщины прекратили разговаривать, а в их взглядах промелькнуло любопытство. Впрочем, и неудивительно. Обе они явно из глубинки, а там девушка в брюках до сих пор редкость. По себе помню, первые месяцы в столице никак не получалось заставить себя надеть что-то, кроме привычных платьев, даже несмотря на веяние моды. Да и теперь я старалась придерживаться традиционных юбок. Но в дороге все же брюки удобнее, поэтому утром выбор пал на них. «Доброе утро!» — поздоровалась я сразу со всеми. «Доброе!» — охотно откликнулись женщины. Кузнец, едва взглянув на меня, коротко кивнул. Парень же, небрежным жестом огладив намечающуюся бородку, отвесил полноценный поклон и произнес: «Действительно доброе. Кажется, путешествие начинает приобретать несвойственные ему приятные черты». Увы, настроения на знакомство не было, так что отвечать ему не стала, только вежливо улыбнулась и принялась за пирожки. Дилижанс прибыл ровно через 20 минут. Старый, с выцветшей местами темно-синей краской и металлической накладкой на деревце в виде цифры 7. «Будет трясти», — поняла я и помрачнела. «Надеюсь, съеденные пирожки наружу не попросятся». «Дамы и господа», — раздался зычный голос, — «экипаж номер 7 с остановками в Гере, Каталасе, Комиторе и конечной в Радимовском аббатстве подан. Прошу садиться. Кто раньше сел, тому не дует». «Наконец-то!» — проворчал кузнец, поднимая объемный мешок, в котором тотчас что-то звякнуло. Две женщины, засуетившись, поспешили к дилижансу. Я, стараясь не отставать, двинулась за ними, а за мной подтянулись подошедшие за это время еще несколько человек. Благодаря тому, что внутрь я забралась в первых рядах, удалось занять место у окна. Правда, шедший следом парень явно нацелился на соседнее место, но повезло. Его отпихнула какая-то шустрая полная баба и плюхнулась рядом со мной. «Отправляемся!» — когда все расселись, сообщил извозчик. «Следующая остановка — Герра. Если понадобится чего почтенным пассажирам, так вы стукните мне в стенку, я услышу и враз остановлюсь». С этими словами он захлопнул дверцу, устроился впереди и взялся за рукояти. Наш транспорт пошатнулся, приподнялся и не спеша поплыл к западным воротам города. Я откинулась на сиденье и приготовилась терпеть неизбежную тряску. Даже фляжку с остатками морса убирать не стала. Кислое оно все-таки немного тошноту убирает. Фляжка пригодилась уже через полчаса после выезда из Сердара. Слишком отвратительной была дорога. А через час пересчета ухабов я почти примирилась со своим проклятием. Казалось, лучше и проще просто взять и умереть, чем ощущать, как все твое тело живо реагирует на каждую неровность под днищем дилижанса. Хорошо, хоть те две женщины разговорились с сидящей рядом со мной бабой, которую, как оказалось, звали Аглаей. Можно было отвлечься, слушая сплетни. Для начала они обсудили короля и предстоящий праздник середины лета. Потом Аглая посетовала на трудности работы швеей после того, как наше королевство рассорилось с Дентарским. Мол, нити оттуда самыми лучшими были, а теперь их днем с огнем не сыщешь. Только в столице и остались. «Ой, милочка, да что те нити? Я в эту вашу столицу не ногой!» — заявила одна из женщин, рыжеволосая Дили. «Почему же?» — удивилась Аглая. «Как почему?» — Дили всплеснула руками. «Так опасно там! Убить могут!» «Да бросьте!» — включился в беседу парень. «В здешней глубинке куда больше разбойников водится». «Да при чем тут разбойники?» — вмешалась брюнетка Рози. «Маньяк-потрошитель там! Неужто не слышал, что ночью-то произошло? Небось, увидь ты этакое, в штаны наложил бы со страха. А что произошло, заинтересовалась Аглая. «Ой, такой ужас, такой ужас!» – затараторила Дили. «Я как узнала, так прям чуть дух не потеряла. Тело нашли в аптекарском сквере, что к востоку от королевской резиденции. Прям посередь сквера и лежала, чуть в стороне от дорожки». Парень скептично хмыкнул. «Ага, так и было!» Рози сделала страшные глаза. «Лежит, значит, этот несчастный, а у него вся грудь ножом острым вспорота, и сердца нет!» «Как сердца нет?» — охнула Аглая. «А вот так и нет!» — Рози прижала руки к щекам. «Вырезали у него сердце-то! Как есть вырезали!» И мне один знакомый стражник рассказал, ничего с тела не взяли больше. Ну, деньги там при нем остались, перстень ценный на пальце. Как есть маньяк-потрошитель работал. «Великий Создатель!» — перепуганная Аглая сотворила защитный жест. «Мне, признаться, тоже слегка не по себе от рассказа стало. Аж тошнота отступила. Да и парень как-то разом затих». Женщины перешли на трагический полушепот, а я закрыла глаза. «Хватит с меня дурных новостей!» Лучше попытаться задремать и хотя бы таким нехитрым способом сократить дорогу. «Комитор!» Выкрик извозчика прозвучал так резко и неожиданно, что я буквально подскочила с сиденья. Похоже, несмотря на тряску, мне все-таки удалось уснуть. Кое-как выбравшись из дилижанса, на затекших от длительного сидения в одной позе ногах, я первым делом сделала глоток тоника. И только когда в голове прояснилось, заковыляла в сторону теткиного дома. Пора было получить хоть какие-то ответы. Улицы Комитора являли собой воплощение буйного воображения народных масс. Если в том же Сердаре была видна четкая структура уличных пересечений, то мой родной городок строился по принципу «кину камень, куда упадет, там и построю дом». То есть такого понятия, как прямая улица, тут не существовало никогда. И если нечаянный путешественник, незнакомый с городом, пробовал в одиночку что-нибудь найти, то он рисковал проплутать извилистыми переулками до позднего вечера, так и не обнаружив искомое. Ноги сами несли меня к дому, все больше ускоряя шаг. Знакомая калитка была, конечно, заперта, но не для меня. Отогнув маленькую, казалось бы, намертво прибитую дощечку в заборе справа от дверцы, я просунула руку и отодвинула засов с той стороны. При прикосновении к задвижке руку слегка щипнуло сторожевое заклинание, но, узнав меня, позволило отпереть дверь. И вот я в знакомом дворе. Стою меж двух раскидистых старых яблонь на засыпанной мелким камнем дорожке и гляжу на теткин дом. За время моего отсутствия он ничуть не изменился. Двухэтажный, основательный, сложенный еще прадедом из дубовых стволов. Несколько раз глубоко вздохнув, я успокоила дыхание. Перед моей тетей нельзя появляться абы как. Сразу почует неприятности. А хочу ли я о них рассказывать? С одной стороны, признаться хотелось. Тетка — единственный близкий человек, который воспитывал меня с 9 лет. Да, строгая, да, дотошная, и, несмотря на всю свою внешнюю придирчивость и строгость, знаю, обо мне беспокоится. Но при этом уже в возрасте и со слабым сердцем. Как она отреагирует на известие о моей скорой смерти? Помочь вряд ли поможет, а вот нервничать будет сильно. Да и я... Ну, расскажу, ну, поплачусь. А что дальше? Дальше ведь все равно буду пытаться найти выход. Только при этом, оставив за спиной тетю Файлину с опасностью сердечного приступа. Нет, у меня осталось еще целых 4 дня, так что говорить о смерти пока рано, в конце концов решила я. И, пригладив волосы, двинулась к высокому крыльцу. Помня, что третья ступенька скрипит, сама не зная зачем, перешагнула ее. Остановившись у двери, еще раз быстро оглядела себя, а потом разозлилась. «Да что ж такое-то? На мне проклятие висит! У меня есть все шансы вскоре познакомиться с великим создателем или верховным демоном Зарахнилом, а я тут из-за внешнего вида переживаю». С силой сжав руку в кулак, я уверенно стукнула в дверь. 3 раза. В глубине дома тотчас раздался мелодичный перезвон сработавшего сигнального заклинания. Секунда, другая, третья, и послышался звук приближающихся шагов. Через пару мгновений щелкнул замок, и дверь распахнулась, являя тетушку Файлину. За прошедшие полгода, что я не видела родственницу, та практически не изменилась. Сухощавая, чопорная, в строгом платье, прикрытом кипенно-белым накрахмаленным передником и с традиционным пучком пепельных волос. Быстро, цепко оглядев меня с ног до головы, она вместо приветствия выдала: «Бледная, усталая, с синяками под глазами, приехала посреди недели. Что у тебя случилось?» «Ничего, тетя Файлина», — со всей возможной уверенностью ответила я. «Просто встала рано, да в дилижансе сильно укачала. Я в гости. Отпуск дали буквально на пару дней. Вот и решила заехать. Давно ведь не виделись». Подозрительный огонек в глазах тетки чуть притух, а на губах появилась улыбка. «Правда? Тогда это приятная неожиданность», — проговорила она, обнимая меня, после чего отступила, пропуская внутрь. «Чего ж мы на пороге-то? Не стой, заходи!» Чмокнув тетю в щеку, я прошмыгнула в дом. Правда, не успела сделать и пару шагов по коридору, как услышала недовольное покашливание. А едва обернулась, мне категорично указали на обувную тумбу под вешалкой. «Тапочки, иди мыть руки!» Послушно кивнув, я переобулась в вязаные тапочки, пристроила рядом с тумбой дорожную сумку и поспешила в уборную. Первый же взгляд в зеркало показал, что тетя Файлина права. Выглядела я действительно не ахти. В глазах болезненный блеск, черты лица заострились. Списать такой вид на обычную усталость после дороги и впрямь сложновато. А может, все-таки признаться? Может, тетя посоветует что-нибудь? Какого-нибудь мага-целителя? Робкая промелькнувшая мысль была тут же отброшена прочь. Никого она не посоветует. Если бы была возможность излечить меня, то и старик-аптекарь об этом бы сказал. Да и в книгах этот способ наверняка упоминался бы. Так что остается надеяться лишь на то, что во мне действительно есть темная кровь. И узнав об отце и его способностях, я пойму, что делать дальше. Ополоснув руки и лицо, я направилась в столовую, где уже звенела посуда тетя Файлина. Из старого пузатого буфета извлекались белоснежные чашечки, ажурные блюдечки, вазочки с вареньем, а на плите уже грелся начищенный до блеска медный чайник. «Помочь?» — предложила я. «Вот еще!» — отмахнулась тетка. «Садись, отдыхай! Как ты? Как работа?» «Нормально. Я...» «А тут все по-прежнему. В нашем захолустье из всех новостей только очередное пополнение в семье Шарлотты. Помнишь ее?» Шарлотту, соседку-одногодку, я, разумеется, помнила. В детстве мы частенько играли вместе. Вот только мне опять не дали даже слова вставить, продолжив. «Так вот, представляешь, она 4-го родила. 4-го! Подумай только! А ведь муж-то ейный до сих пор на барона Адвера батрачит. Зарабатывает какую-то мелочь. Спрашивается, зачем бедноту плодить?» Чашечки, вазочки были выставлены на стол. Не замолкая ни на секунду, тетка занялась нарезкой ароматного хлеба. «Нынешняя молодежь совершенно не думает о том, скольких детей может прокормить, и явно перегибает палку в количестве», — ворчала она. «И, представляешь, я спрашиваю, Шарлотта, когда вы уже остановитесь?» Так знаешь, что она ответила? «Сколько великий создатель пошлет, столько и родим. Подумать только. Да лучше бы ей создатель ума подкинул, а детей нашей королеве послал. Вот уж кому действительно нужно. 7-й год со свадьбы пошел, а наследника королевства еще не оставила. Наверняка в нынешний праздник середины лета король снова повезет ее величество в храм». За монологом тетка успела заварить чай, а мне так и не удалось хоть о чем-то ее спросить. Возможность высказаться тетя Файлина мне предоставила, лишь усевшись напротив и строго вопросив: «Кстати, а у тебя-то как на личном фронте?» И выбрала же тему, как назло, одну из самых болезненных. «Тихо и спокойно», — отшутилась я. «Очень зря», — укорила она. «Пора бы уже задуматься о семье и детях. Годы проходят, нужно успеть выбрать достойного мужчину». «Ну, ничего себе заявление! А ведь пока я училась, да и еще полгода назад, когда дело к выпуску шло, совсем по-другому говорила. Мол, делать карьеру надо, чтобы себя обеспечивать, а не за мужиками бегать. И, кстати, ту же домоседку Шарлотту как дурной пример приводила». «Достойного еще найти надо», — пробормотала я, цитируя ее же слова. Именно с этой фразой тетка запретила мне в старшей школе встречаться с одним хорошим парнем. Точнее, это по моему мнению хорошим. А тетя Файлина утверждала, что избранник не подходит под определенный перечень параметров ума и состоятельности, и я достойна большего. Помнится, тогда я долго плакала, но все же подчинилась». А затем влюблённость прошла, я уехала в столицу и поступила в Лиранийскую академию магии. Тогда на первом курсе к розовым мечтам о деньгах и будущей карьере неожиданно приложились ухаживания Гестона. Красавчик-третьекурсник с факультета боевой магии принадлежал к богатой семье и очень активно подбивал ко мне клинья. Разумеется, я не устояла. Но после первой же, проведенной вместе ночи, услышала, что ничего дальше не будет и не предполагалось. Более того, на следующий день оказалось, что Гестон вообще на меня поспорил. Я стала лишь еще одной строчкой в его записной книжке побед, причем не слишком и важной, девственнице же особо и стараться не пришлось. До сих пор, как вспомню о нем, гнев в душе вскипает. «Долго перебирать тоже не стоит, а то пока раздумываешь, никаких вариантов не останется», — наставительно проговорила тетя Файлина и отпила чаю. «Было бы с кого выбирать», — мысленно скривилась я, а вслух добавила. «Может, оно и к лучшему? Чем дальше, тем больше соглашаюсь с мнением матери о том, что все мужики кобели». «Мать!» — вздохнула родственница, подвигая мне одну из вазочек со сладостями. «Твоя мать просто нерационально подошла к выбору мужчины. В итоге испортила себе жизнь. Неужели ты так же хочешь?» «Я не знаю, с чем сравнивать, ибо ничего не знаю про отца. Где вероятность, что наша неразборчивость по наследству не передается?» Тетка несогласно фыркнула. «Ты, по счастью, намного ее разумнее. Уж я-то вижу, поверь. В общем, не переживай об этом». Но я уже зацепилась за разговор, так удачно свернувший на тему родителей. И все же, кем был мой отец? Тетя Файлина недовольно поморщилась и попыталась уйти в сторону. «Это вообще к порядочности мужчин не относится и значения не имеет. Кстати, съешь малинового варенья, а то ты какая-то слишком бледная». От варенья отказываться не стала, но и оставлять вопрос без ответа не собиралась. Поэтому с легкими требовательными нотками в голосе проговорила. «Может, хватит от меня это скрывать? Я уже достаточно взрослая, чтобы отнестись ко всему произошедшему с пониманием и спокойствием. В обморок точно не упаду от подробностей, какими бы они ни оказались. Я имею право знать о своем отце. Согласись, это справедливо». Пару мгновений мы молча смотрели друг на друга. Я упрямо, а тетка оценивающе, словно размышляя, стоит ли. В итоге она все-таки сдалась и, тяжело вздохнув, с видимой неохотой кивнула. «Хорошо, расскажу. Хотя знаю не так и много. Твоим отцом, по словам Камиллы, был капитан из черных клинков». «Черных клинков?» Я охнула. Эти элитные отряды Королевской гвардии состояли из лучших воинов-магов, сильных и бесстрашных. «Да, поэтому, когда у тебя появился дар прорицателя, я и не удивилась. Про черных-то разное говорят». На миг тетка прервалась, собираясь с мыслями и наливая нам по новой чашке чая. Я нарушать молчание и торопить ее не стала, дожидаясь продолжения. И оно последовало. Его отряд тогда остановился в гарнизоне Сердара, где Камилла числилась на побегушках у старшего писаря. И как увидела твоего отца, так разум-то и потеряла. «Влюбилась без памяти», — протянула тетка и в очередной раз тяжело вздохнула. Несколько дней ходила сама не своя, только повторяла, какой он красавец. И сколько я не твердила, что не ее полета птица, Камилла и слушать ничего не желала. Только одной идеей одержима была — черного этого заполучить. И, судя по всему, ей это удалось, раз я родилась. Ведь без согласия от мага не забеременеть, нахмурившись, рассудила я. Да ничего подобного. Родственница недовольно фыркнула. Твоя мать разузнала про одно зелье особое, которое всякие запреты снимает. Редкое, дорогущее. Все свое месячное жалование на него истратила. Выпила, да и вышла в вечернюю смену. Мужики-то все до развлечений дармовых охочи, а Камилла тогда все ж красавицей была. Думала, глупая, если забеременеет, то черный ее уже не оставит. Да не тут-то было. Ночь-то с ней этот кобель провел, а как через неделю твоя мать к нему с результатом пришла, попросту в свою причастность не поверил. Сказал, мол, не может у него детей быть от простолюдинки, и все тут. Да и выставил прочь, добавив, что побиралась к тому, от кого понесла. «А как же зелье?» Я, окончательно забыв про чай, напряженно слушала тетку. Про зелье Камилла сначала и заикнуться не успела, а уж потом стыд не позволил рассказать. И я тоже не позволила. Вот еще, после такого унижения опять к этому черному кобелю идти и в обмане признаваться. С него бы сталось и побить ее. В общем, не пустила я. Из гарнизона тот отряд в конце месяца уехал, а мать твоя с тех пор угрюмая ходила и о мужчинах не желала ничего слышать, а переживала так, что даже говорить об этом трудно. «Говори!» Я вцепилась заледеневшими пальцами в скатерть, не сводя с нее глаз. «Говорю, коль зашла речь об этом». «Мать твоя стала дрём траву употреблять», — тётя Файлина вздохнула. «Тайна. Проглядела я это, не заметила сразу. Ну, подумаешь, глаза блестят, да изредка смеется без причины или съеживается от страха какого. Зелье-то ее изгубило». В душе что-то оборвалось. Что такое дрём трава, я знала. В академии сокурсники тихо рассказывали друг другу о тайных курильнях в промышленных кварталах столицы, о том, какие приятные ощущения она давала поначалу и какие страшные видения вызывала после привыкания. Люди, не в силах отказаться от дрём травы, сталкивались с кошмарами все чаще, пока, наконец, не погибали. У меня комок подкатил к горлу. «Ты же мне говорила, что у нее с сердцем плохо стало, и все. А что я должна была тебе сказать, несмышленышу?» — с горечью произнесла тетка. «Да и не солгала я. У Камиллы ведь как раз во время видения очередного сердца не выдержала. Сама себя в могилу свела, а все из-за него. Из-за него все!» — повторила она со злостью. «Отца твоего! Век не знать бы его и не видеть никогда!» Я сглотнула, еле сдерживая слезы. «Так как его звали хоть?» «Полностью не скажу, не ведаю. Камилла только имя да прозвище называла. Виорд Тихоходец». Тетка замолчала и нервно помешала ложечкой варенье. Я же, пытаясь успокоиться, глотала остывший чай. Лишь через пару минут, взяв себя в руки, поразмышляла вслух. «Интересно, а мог ли он быть темным магом?» На лице родственницы промелькнуло отвращение. «Да они там все темные, поди! Клинки же! Убийцы!» «Вообще-то темная магия — это редкий дар», — пробормотала я. «Я в этой твоей магии не разбираюсь. Да и какая разница? Прорицание у тебя есть, и то спасибо. Хоть что-то полезное перепало. Бездарью ты б, небось, уже вместе с Шарлоттой детей рожала, одного за другим». С последним утверждением поспорить не могла, да и в наличии у отца способностей к темной магии уже не сомневалась. Теперь бы обдумать все в спокойной обстановке и решить, что дальше делать. а заодно тоника глотнуть. За время разговора вновь навалилась усталость. Отставив чашку, я поблагодарила. «Спасибо за чай, тетя Файлина. Я, наверное, пойду прогуляюсь немного». «Иди». В ее голосе послышалось облегчение. Видимо, тоже радовалась возможности завершить неприятный и тяжелый разговор. «А я пока ужином займусь. Биточки с мясом будешь?» «Конечно», — заверила я и вышла из столовой. Оглянувшись, убедилась, что тетка направилась к плите и за мной больше не следит, быстро достала из сумки бутылку. Сделала глоток, подождала, пока в голове прояснится, и потянулась за туфлями. Далеко уходить от дома не собиралась, не настолько меня за прошедшее с последнего приезда время ностальгия мучила. По привычке вышла через черный ход на задний двор в небольшой теткин яблоневый сад. Несмотря на то, что время уже близилось к вечеру, летнее солнце еще светило вовсю. Щурясь и вдыхая знойный, наполненный ароматами трав воздух, я поспешила под тень деревьев. Помнится, когда-то в детстве я пряталась здесь, рассказывая деревьям про свои маленькие обиды или радости. Этот сад был для меня родным, способным понять и утешить живым существом. Когда окна теткиного дома окончательно скрылись за низкими раскидистыми ветвями, я замедлила шаг и принялась перебирать в голове все, что узнала. Главное предположение подтвердилось. Во мне действительно есть темная кровь. И раз так, способности к магии, скорее всего, не ограничиваются одним даром прорицания. Интересно. Хотя нет, не интересно. Не до того сейчас. Сначала надо понять, как справиться с проклятием, а для этого необходим специалист по темной крови. Конечно, идеальным вариантом был бы темный маг с активным даром, но я помнила, что это большая редкость. Да и темная магия практически вне закона находится, так что вряд ли ее активные носители будут всем подряд о своих талантах сообщать. В общем, надеяться на такую удачу глупо. Тут бы просто найти человека, который в этой теме разбирается и не откажется помочь. К примеру, можно обратиться в магическую академию. Или попробовать отыскать отца. От внезапно пришедшей на ум идеи я вздрогнула. На первый взгляд затея безумная, но все же, каковы шансы это сделать? Знаю я об отце, конечно, немного, лишь имя и прозвище. А еще приблизительное время, когда его отряд находился в Сердарском гарнизоне. Да, это было почти 22 года назад, и вряд ли там кто-то помнит о Виорде Тихоходце. Но, может, хоть записи сохранились? В любом случае, Сердар находится на полпути домой, так что заглянуть в гарнизон не помешает, а уж если ничего не разузнаю, пойду в академию». В размышлениях я не заметила, как ушла аж в дальний конец сада, а, сообразив, повернула обратно. Решено. Переночую, а прямо с утра... Опасность. Все мои невеликие способности прорицателя буквально взвыли, подкосив ноги и заставляя упасть на колени. Одновременно послышался глухой чпок, и тут же из-за толстого ствола старой яблони ко мне метнулся закутанный в серый с грязно-зелеными разводами плащ мужчина. Лицо его почти полностью скрывал капюшон, лишь в прорези на миг сверкнули глаза. Большего заметить не успела. Все внимание приковал сжатый в руке маньяка нож —